вызывали ноющую тоску и постоянную боль. Чего он ждет? Нужно решать. Вернулась Татьяна, собрала папки, закрыла сейф и набросила шубку. «Ну, пошли». «Идем. Только не понимаю, с чего ты вдруг стала бояться?» – удивленно спросил Юра, зная ее правила избегать провожатых. «Бояться?» – подняла она насмешливо брови. «Нет, не боюсь. Просто есть необходимость переговорить с тобой». Она сбежала с крылечка и подхватила его под руку. У калитки райотдела стоял Расманов и улыбался. Татьяна наклонила голову и сделала вид, что не видит его. «Смотри-ка ты, а ведь он упорно добивается своего. Это мне в нем нравится, хотя он и пустышка», – заговорил Юра, покосившись на Олега. «Говорят, он после работы постоянно околачивается в райотделе, кое в чем помогает и даже выхлопотал себе наган. Да черт с ним!» Он посмотрел на Татьяну и спросил. «Ты что-то хотела сказать мне?» Татьяна сжала его руку и поправила платок. «Может быть, неудобно говорить об этом, да еще с тобой, но Расманов не сносен и порой ставит меня в неловкое положение. Скажи ему, как комсомолец комсомольцу, как мужчина, что это неприлично и неприятно. Ты не обиделся, что я от тебя прошу об этом, а не кого-то другого?» «О чем разговор? Я все понимаю. В случае необходимости можно передать, что это ты просила?» «Как хочешь». «С ним так просто не сладишь, нахальный он. Вот-вот, тебя он побаивается». Юра засмеялся. «Ты не беспокойся, все улажу. Он ведь страшенный трус. У тебя все?» «Нет», — Татьяна остановилась и посмотрела на Юру. «Теперь главное. Хотелось просто посоветоваться с тобой. Для нового участка людей могут дать только в середине лета. Я говорила с начальником лагеря. Он разрешает отобрать уголовников из молодежи на штрафных командировках. Ты понимаешь, нам уже верят!» В лице ее было столько радости, словно в ее жизни происходило какое-то счастливое событие. Юра не выдержал и улыбнулся. «Хорошая ты, такая хорошая, искренняя. Вот за это тебя все и любят. Но почему тебя удивляет, что нам верят? А как же иначе? Я ведь серьезно, а ты все свое. Значит, мы не просто работаем и моем золото, а воюем за людей, и не напрасно». Она поправила платок и задумалась. «Я сама буду ездить с ребятами на штрафные, отбирать людей. Мы сформируем несколько новых молодежных бригад. Тут важен хороший, влиятельный бригадир», – заметил Юра. «Один бригадир уже как будто есть. Вернее, я добьюсь того, что он будет бригадиром. И знаешь кто? Никогда не подумаешь. Интересно». «Иванов. Ну да, этот копченый», – добавила она, заметив на лице Юры недоумение. «Копченый? Ну, этот едва ли. Ты знаешь, какой он вор?» «Ах, Юра, Юра, да ты ищи в человеке сначала хорошее. Он неплохой парень. Я ездила несколько раз с ним в машине и разговаривала. Верно, он потомственный вор, уголовный законодатель и все такое. Но человек всегда остается человеком. Времена другие, и он все это хорошо понимает. Я вижу, что он согласен, только боится или еще что-то. Он уже кое-кому намекнул, мол, приглашают на прииск бригадирам новой бригады из рецидивистов. Значит, прощупывает, как воспримут это воры». «Да, если бы удалось копченого. Это сила». Татьяна посмотрела на часы и заторопилась. «Ну вот и весь разговор. Мне надо в клуб, а ты иди». Ее шубка мелькнула и скрылась в двери. Юра немного побродил по поселку и свернул к своему домику. Соседи уже спали. Комната Татьяны была открыта, и там сидел Расманов, просматривая альбомы. «Вот тип! Забрался в чужую комнату и устроился, как у себя!» – возмутился в душе Колосов. «Слушай-ка, друг, ты не находишь, что нескромно без хозяйки забираться в дом, да еще и рыться в ее альбомах?» – довольно мирно проговорил он, остановившись у двери. «Тебе, собственно, что за дело?» – не поднимая головы, отрезал Олег. Знаешь что, Расманов,